Глава 27. Возмездие. Прежде всего, я проглотил пару таблеток снотворного и обеспечил себе добрых 8 часов сна. Когда идешь на дело, лучше иметь ясную голову. К тому времени, когда я вышел из дома, уже совсем стемнело. Где его искать, я, разумеется, знал. Позвонил заранее, мол, получил кое-какие сведения о Логане. Так оно, по сути, и было. ДБ хотел сразу узнать подробности, но я отказался разговаривать по телефону, и он велел приходить к нему в порт к 10 часам. В самый раз. Я оставил машину в тихом месте на пустыре в полумиле от причала. За линией товарных складов виднелась река, в которой отражались тысячи огней. В одном из складов и сидел обычно ДБ. Не знаю, легальный это бизнес или прикрытие для контрабандных операций, но основные офисы находились здесь. И место было вполне уединенное. Цивилизация начиналась в 200 метров, на противоположном берегу. Если оружие с глушителем, никто не услышит. Держась в тени, я осторожно приблизился. ДБ тут принадлежало 3 здания. Основной склад типа ангара, вспомогательное складское помещение меньших размеров, и между ними пара сборных металлических офисов, поставленных друг на друга. Все это находилось на огороженной территории вместе с пекарней, типографией, стекольной мастерской и литейной, хозяевам которых хватало здравого смысла, чтобы не задерживаться после конца рабочего дня. У въезда стояла будка охраны, приютившая 2 любителей кофе, романов мягкой обложки и порнографических журналов. Первая цель. Я сделал все так быстро, что они так и не успели понять, в чем дело. А потом было уже поздно что-то предпринимать. 4 выстрела. 2 в грудь, 2 в голову. 1 мгновение, и все кончено. Мне стало немного не по себе. Охранники не были людьми ДБ. По крайней мере, не подчинялись ему непосредственно. Но в конце концов, не я все это начал. И потом, ведь я робот, не так ли? Что такое 2 невинные жертвы по сравнению с тем, что я собираюсь учинить сегодня вечером? Я выключил свет в будке и стал всматриваться в мониторы. Рядом со складом ДБ еще 2. Личные телохранители босса. В отличие от вахтеров, лежащих у моих ног, они наверняка вооружены. Я перерезал в будке телефонные провода, выключил все камеры наблюдения, спрятал пистолет в кобуру и достал из-за спины автомат. Глушитель на месте, предохранитель снят. Вперед! Я перебежал дорогу и, держась в тени, обошел охранников, так что здание склада оказалось слева. Теперь, если промахнусь, пули не попадут в стену и не всполошат всех внутри. Вряд ли там много вооруженных людей, тем не менее, внезапность – мой главный козырь. Выскочив из тени, я стремительно бросился вперед, держа автомат на изготовку. Один из охранников поднял руку, чтобы меня остановить, но так и не успел увидеть автомат на фоне моей черной боевой экипировки. 2 вспышки – и каждый из них получил в грудь по 5 кусков свинца. Не замедляя хода, я перепрыгнул через лежащие тела и остановился у самой двери. Сердце колотилось под бронежилетом, сквозь сапожную ваксу на лбу и щеках начал проступать пот. Ну и видок, черт из пекла, да и только. Куда там Стивену Сигалу? Как жаль, что Аделаида меня не видит. Аделаида. Хватит, сначала надо сделать дело. Моя бедная крошка Аделаида. Я осторожно заглянул в окошко верхней части двери. Внутри спокойно. Это был запасный выход. Дверь открывалась наружу, и я забаррикадировал ее железными бочками, положив сверху 2 убитых охранников. Теперь без моего ведома никто отсюда не выйдет. Оставалось еще 2 входа. Грузовой въезд и главная дверь, ведущая в офисы наверху. Железный щит, закрывавший грузовой въезд, был поднят, что могло создать проблемы. Я решил заблокировать главную дверь, войти и опустить за собой щит. Но прежде надо проверить другие здания. Вспомогательный склад оказался пустым, однако в верхнем офисе сидели 2 с бумагами и калькуляторами. Я ворвался в дверь, стреляя короткими очередями. Через секунду все было кончено. Теперь очередь в потолок. Помещение погрузилось в темноту. Быстро, но много шуму. «Вы там в порядке? Что случилось?» – раздался голос снизу. «Чертов потолок обрушился!» — ответил я. «Иди помоги!» Когда шаги достигли верхней ступеньки, я выпустил короткую очередь, целя в грудь. С лестницы я скатился почти одновременно с ним, успев вставить новый магазин. Из-за угла показались еще 2. 2 очереди и в главное здание. Вбежав через грузовой въезд и прижавшись к стене, я нажал красную кнопку. Пронзительно взвыла сирена, замигала желтая лампочка, и железный щит начал опускаться. Из-за упаковочных ящиков показалось несколько фигур. Из дверей верхних офисов начали высовываться головы. ДБ вышел из своего офиса и уставился на меня. Внезапно его глаза стали ну очень большими. «Это Бриджес! Налет!» – заорал он и нырнул обратно в офис, прежде чем мне удалось прицелиться. Я поднял автомат и дал три очереди по офисам. Стекла разлетелись вдребезги, один человек свалился, и, по крайней мере, еще одного я ранил. Послышались крики, вокруг поднялась паника. Я двинулся вперед, методично отыскивая и уничтожая цели. Логан мог мной гордиться. Глушитель был в порядке, но пронзительный свист выстрелов эхом отражался от стен просторного ангара и продолжал слышаться после того, как я снимал палец со спускового крючка. Одновременно вокруг раздавался звон стреляных гильз, падавших на бетонный пол. По обе стороны центрального прохода выстроилось множество стеллажей и контейнеров. Я медленно двигался по проходу, вынуждая тех, кто находился между полками, прятаться или убегать. Расстреливать бегущих легче всего. У меня нет предрассудков по поводу выстрела в спину. Особенно, когда речь идет о таких людях. Некоторых из них мне приходилось видеть в вольере. Кое-кто узнал и меня. Впрочем, это им не помогло. Цель, нажатие пальца, вспышка, свист, звон, вопль, снова цель. Вот Сид, не помню его фамилии. «Бриджес, не надо!» — успел крикнуть он, прежде чем я снес ему голову. Томми Лестер молчал, весь сжавшись от ужаса в конце коридора. Одно движение указательного пальца, и его кишки повисли на стене. Каждый раз, нажав на спуск, я останавливался и думал, не ты ли был тогда за рулем? Цель, вспышка, свист, звон, глухой стук падающего тела. Лишь после Томми послышались первые ответные выстрелы. Несколько пуль срикошетили от полока, заставив меня пригнуться и отступить. Едва я высунулся, как полка рядом с моей головой разлетелась вдребезги. Стреляли сверху, с переходного мостика. Я нырнул между полками. Выстрел следовал за выстрелом. Пули, осколки стекла и стреляные гильзы сыпались градом. Черт побери, я не знал про этот мостик. Плохо, очень плохо. Стальная полка с грехом пополам защищала меня от выстрелов, но высунуться я не мог. Скоро подоспеет подкрепление, и все будет кончено. Самого стрелка было не видно, в отличие от тросов, на которых висел мостик. Я тщательно прицелился и открыл огонь. На то, чтобы перебить трос, ушла почти половина боезапаса, но, наконец, дальняя сторона мостика покачнулась и обвисла. Я выкатился наружу, приземлившись на спину, и выпустил остаток магазина вверх. Фил с криком подскочил, перевалился через ограждение и упал рядом со мной. Его ноги и живот превратились в кровавое месиво. Краем глаза я заметил движение. Кто-то пронесся по проходу в направлении грузового въезда. Вскочив, я кинулся следом, однако снова попал под пули. На этот раз стреляли из офисов наверху. Пришлось отскочить в сторону, потеряв несколько драгоценных секунд. Я схватил винтовку Фила и начал палить наугад в сторону офисов, разбивая стекла и не давая стрелку высунуться. Слишком долго. Снова взвыла сирена, и железный щит начал подниматься. Как говорится, отчаянная ситуация требует отчаянных мер. Я взял одну из четырех боевых гранат, которые прихватил с собой, вытащил чеку и перебросил гранату через стеллажи, целясь в сторону двери. Последовал оглушительный взрыв, сопровождаемый градом шрапнели и осколков стекла. Щит продолжал подниматься, как ни в чем не бывало. Иногда надо мириться с потерями. Если броситься к тому, кто стоит у выхода, может уйти большая рыба. Я достал вторую гранату и швырнул в противоположном направлении. Взрыв разнес вдребезги несколько ящиков и опрокинул стеллажи. Стрелка наверху, видимо, на мгновение оглушила, и мне удалось прицелиться как следует. Получив очередь в живот, он сделал еще несколько беспорядочных выстрелов и выронил пистолет в проход. Я не мог допустить, чтобы кто-нибудь его поднял и бросился туда, продолжая стрелять по офисам. В конце прохода стояли еще двое, пытаясь пробиться через заднюю дверь. «Бриджес, стой!» – завопил один из них, поднимая руки. «Интересно, откуда он меня знает? Я его точно видел в первый раз». Но это так и осталось загадкой. Через мгновение вся дверь покрылась его кровью. «Не останавливаться, не думать, только убивать». «Ты псих!» – шептал мне на ухо Логан. «Робот-убийца!» Мамаша стояла у двери над двумя мертвецами и с отвращением качала головой. «Мало!» – отвечал я. «Я хочу еще!» Пистолета не было, должно быть, где-то застрял. Я повернулся. «Феликс!» В его руке пистолет. Целит в меня. Острая боль в груди. Я лежу на спине. Он стоит надо мной. Черт. Вот и все. Сейчас я умру. Феликс прицелился мне в голову. Я ничего больше не видел, только черное дуло пистолета. Конечно, это всего лишь воображение, но клянусь, что в тот момент разглядел пулю, которая уже двигалась по стволу. Развернуть автомат? Нет, поздно. Все заняло не более полсекунды, хотя, казалось, прошли часы. Говорят, что перед самым концом время замедляет свой ход. Наверное, когда наступает смерть, оно вообще останавливается, и ты целую вечность видишь перед собой одну и ту же картинку. Я уже смирился с неизбежным, однако в этот момент свист пуль. Грудь Феликса взорвалась алым фонтаном. Он опрокинулся навзничь, врезавшись головой в стальной ящик. Я перевернулся на живот и оглянулся, но не увидел ничего, кроме обломков, нескольких мертвых тел и черноты ночи по ту сторону открытого грузового въезда. Неважно. Он все равно где-то там. Ангел-хранитель, который присматривает за мной. Я встал, взглянул на то, что было грудью Феликса, и ощутил гордость за своего ученика. Моя собственная грудь отчаянно болела. Выстрел в упор — дело нешуточное, даже при наличии бронежилета. Пара ребер точно сломаны. Хотя, конечно, по сравнению с Феликсом. Так, хватит. Теперь офисы. Здесь внизу Крейг все почистит. Теперь мне нужен ДБ. Наверх вела узкая винтовая лестница. Я прыжками взлетел по ней, приветствуя встречавшие меня лица, пока не опустел последний магазин. Отбросив автомат, я вытащил Глок и Вальтер. Впереди три офиса. ДБ скрывается в одном из них. Двери и окна первого разбиты. Половина потолка провисла. Я на мгновение замер, услышав внизу крики, выстрелы и автоматные очереди. Затем тишина. К делу. Третья граната покатилась по полу, остановившись в центре. Я прижался к полу. Взрыв довершил разрушение офиса и разорвал в клочья того, кто прятался под столом. Я так и не смог опознать его. Боюсь, это не смог бы сделать даже его дантист. Вперед. Из следующей двери появилась рука с пистолетом. Две пули ударили меня в грудь и опрокинули на пол. Третья задела голову, но я отделался лишь царапиной. К счастью, мой противник не заметил бронежилета и, должно быть, уже поздравлял себя с отличной работой. Когда он понял, что ошибся, было уже поздно. Я выстрелил с двух рук, пробив ему грудь и горло. «Не останавливаться, не думать, только убивать». Я швырнул четвертую гранату во второй офис, ликвидировав таившуюся в нем опасность. Остался третий. ДБ, скорее всего, там, как и в прошлый раз, когда я был здесь. Я бросил через разбитое окно пятую гранату. Именно так, пятую. Это не ошибка. Четыре было боевых, пятая — пустая. Через две секунды я ворвался в дверь. ДБ пытался протиснуться за стальной шкаф. Рядом с ним был Форестер, заведующий складом. Я всадил ему пулю в лоб и направил оба пистолета на его босса. «Вылезай», — проговорил я сквозь зубы. Меня трясло от ярости. Сначала я пробил ему правую руку, чтобы продемонстрировать серьезность моих намерений и заодно уменьшить опасность на случай, если он спрятал оружие. ДБ взвыл и схватился за локоть, но сумел развернуться и посмотреть на меня. «Что происходит? Я не...» «Отлично понимаешь, сука. Вчера я говорил с Логаном, он мне все рассказал». «Логан? Логан, о чем ты?» «Об Аделаиде, о Роуз, об Анджеле. Я хотел, чтобы ты услышал это перед смертью». «Нет, Бриджес, погоди! Он тобой манипулирует! Логан, он использует тебя! Я не знаю, что...» Слушать дальше я не стал. Не останавливаться, не думать, только убивать. По одной пуле в каждую ногу, одну в живот. ДБ визжал, как свинья. Я оглянулся на мать. На этот раз она промолчала, только повела плечами и закатила глаза. «Что?» — возмутился я и всадил последнюю пулю ему в голову. Да, на этот раз пришлось сделать паузу, но ДБ должен был узнать, кто его убил. Потому что это не обычная работа, а возмездие. Я остановился на лестнице и еще раз осмотрел поле боя, потратив несколько драгоценных секунд. Надо все хорошенько разглядеть, чтобы вспоминать каждый раз, когда меня начнут одолевать гнев и боль при мысли об Аделаиде, Анжеле и Роуз, и об остальных. Теперь взрывчатка. Я установил заряды в ключевых точках и поставил таймер на 10 минут. Здесь достаточно горючих материалов, чтобы уничтожить все случайные улики, а заодно и большинство тел. Кстати, куда, черт возьми, подевался Эдди? Он должен был быть здесь. Жаль. Ничего не поделаешь, все никогда не проходит гладко. Кроме того, он-то уж наверняка не сидел за рулем той машины, потому что был в Ньюкасле с Крейгом. Хрен с ним, пусть живет. Живи и дай жить другим, так я считаю. По крайней мере, теперь. Я бросил Вальтер и Глок, терпеть не могу, когда приходится избавляться от любимого оружия, в ближайшую бочку с дизельным топливом и направился к выходу. Не беспокойтесь, револьвер у меня остался. На всякий случай. Остальные стволы брать нельзя. Легавые расшибутся в лепешку, чтобы их найти. По пути мне встретились несколько трупов, к которым я не имел никакого отношения. Работа Крейга. Где же он сам? Вот еще одно тело в стороне у дороги. Мои худшие страхи оправдались. Крейг получил несколько пуль в плечо и бок. Не хватило ума надеть бронежилет. Он смотрел на меня полуоткрытыми глазами, едва осознавая, что происходит. «Пошли, надо выбираться отсюда!» Я поднял его на ноги и потащил через пустырь, невзирая на стоны. Добравшись до машины, уложил раненого на заднее сиденье, сел за руль и завел мотор. Конечно, неплохо было бы полюбоваться фейерверком, но времени терять нельзя. Выехав на шоссе, я достал мобильник. Доктор Ранджани разрезал рубашку Крейга и грустно покачал головой, стараясь не смотреть на меня и мой пистолет, торчащий из-за пояса. «Боюсь, друг мой, что это в высшей степени серьезно». «Знаю, доктор, поэтому я к вам и приехал». «Его нужно везти в больницу. Я сам мало что смогу сделать». «Невозможно. Он ваш». «Не знаю, чего вы от меня хотите. Этот парень почти мертв. У меня нет ни запаса крови, ни плазмы, ни необходимого оборудования». «Так достаньте все это». «Ничего себе. Вот так просто возьмите и достаньте». «Вы можете это сделать. Обратитесь к знакомым, обзвоните всех, кто вам чем-то обязан. Заплатите сколько угодно, но достаньте. Деньги не имеют значения». «Извините, но это невозможно». «Мы зря тратим время, доктор. Берите и звоните прямо сейчас». «Послушайте». «Нет, это вы послушайте», — сказал я со всем возможным спокойствием и приставил револьвер к его лбу. «Все очень просто. Умрет он, умрете вы». Доктор Ранджани скосил глаза на дуло револьвера и снял телефонную трубку. «Ну что ж, вот так я остался без работы. Хотя, по правде говоря, не все так плохо. Та цыпочка с крейговской вечеринки недавно вышла на меня через Эдди. Хочет избавиться от своего старика. Я еще не решил, но, в принципе... Эдди старается обеспечить меня работой, видимо, чтобы спасти собственную шкуру. Надеется, как он выразился, стать моим агентом. Иными словами, доказать мне, что он полезнее живой. Хотя я сказал уже, что ему не о чем беспокоиться. Возмездие свершилось. Не знаю почему, но я чувствую себя совершенно спокойным. Хотя нет, пожалуй, понять можно. Ведь раньше я считал, что против меня целый мир, а вдруг оказалось, что виновата во всем кучка подлых ублюдков. На самом деле это некоторое облегчение – обнаружить, в чем дело, и попробовать, по крайней мере, что-то предпринять. Лучше все-таки, чем сидеть сложа руки и медленно сходить с ума. ДБ сказал, что Логан меня просто использовал. Может, он и прав, а может и нет. Впрочем, какая разница? Так или иначе, если бы я встретил Логана, то прикончил бы и его. А раз его нет, то и говорить не о чем. Я понимаю, что поступил не очень-то справедливо, но разве не для этого меня готовили с самого начала? Разве не учили, что жизнь несправедлива? С кем я говорю? Да ни с кем. Никто меня не слушает. Ни ДБ, ни Анжела, ни Роуз, ни Дженнет, ни Джордж. Призраки успокоились, ибо я понял, что не виноват в их смерти. Меня использовали, вот и все. Я такая же жертва, как и они сами. Ну, то есть, почти. Мамаша, разумеется, по-прежнему со мной. Куда от нее денешься? Интересно, скольких еще мне придется прикончить, чтобы она успокоилась? Есть же такие люди. Никак от них не избавиться. К счастью, она появляется гораздо реже, чем раньше. Моя голова теперь занята другим. Аделаида. Она до сих пор в больнице, хотя уже и не в критическом состоянии. В сознании еще не пришла, но когда придет, я буду с ней рядом». «Представьте, как она полюбит меня, когда увидит, что я ей верен и забочусь о ней. Как мы будем любить друг друга. Как долго я ее искал, почти полжизни, но все-таки нашел. Аделаида Харрисон. Моя любовь, моя жизнь, моя девушка в коме.